Глава 6. Лето, солнце, ожоги, кожа и свет. Солнце и пятна неразделимы, как свет и тень. Веселые рыжие брызги на коже не случайно называются веснушками. Солнце их разбрызгивает весной, а зимой они бледнеют. Природа рассыпала эти цветные капельки меланина в зародышевом слое эпидермиса на первом подземном этаже верхнего слоя кожи. Чаще всего они свидетельствуют о повышенной чувствительности к солнцу, при том, что размер, форма и количество пигментных клеток меланоцитов остается неизменным. То есть меланиновые капельки уже заложены в эпидермисе и проявляются при ярком солнце. С точки зрения красоты, мнения о веснушках расходятся. Одни без ума от своих веснушек, другие их не выносят и применяют всяческие болезненные лазерные методы, чтобы их вывести. Тоже относятся и к прочим пятнам, и крапинкам, которые могут появляться на коже. Возрастные пятна, к примеру, это своего рода знак «стоп», написанный на поврежденной солнцем коже. Он предупреждает о том, что хватит облучаться. Такие пятна как летом, так и зимой отчетливо видны на тех участках кожи, которые особенно подвержены воздействию солнечных лучей, поэтому их тоже следовало бы называть веснушками. В этих стоп-пятнах меланоциты увеличены, что неудивительно, ведь они призваны постоянно и в больших дозах выдавать меланин. И они ясно дают нам понять, что больше просто не могут выносить солнечные лучи. Вопрос лишь в том, чтобы мы это осознавали и вооружились солнцезащитными кремами и шляпами. Третий вид коричневых пятен – печеночные пятна, невусы и родинки. Это врожденные или приобретенные гнезда меланоцитов, залегающие в верхнем слое кожи, в дерме или на границе между этими двумя слоями. Здесь речь идет о доброкачественных новообразованиях пигментных клеток. Некоторые люди, как божьи коровки, так много у них крапинок. У других же их вовсе нет. Эти пятна называются печеночными, ибо своим цветом они напоминают печень. Солнечное излучение вызывает перерождение печеночных пятен, поэтому кожные врачи обычно долго и тщательно рассматривают родинку своих пациентов. До 30-летнего возраста пятна выходят из глубины кожи на ее поверхность, а начиная с 50 лет они часто вновь исчезают в глубинах ткани. Почему вообще бывают печеночные пятна, до сих пор не выяснено. Если у вас есть родинки и вы переживаете по этому поводу, знайте, что старение кожи и остеопороз у людей в крапинку наступают намного позже, чем у незапятнанных, то есть у тех, у кого пятен мало. Причина в концевых участках хромосом, так называемых теломерах. Хромосомы хранят наш наследственный материал в форме намотки, а теломеры при этом наподобие колпачков защищают хромосомы с обеих сторон. В процессе старения колпачки постепенно изнашиваются. У людей с большим количеством печеночных пятен обнаружились большие запасы теломеров, а следовательно и резервы для долгого сохранения молодости. Почему нам нужен свет и как его использует кожа? Слишком много солнца для нас вредно, но по многим причинам нашему организму свет очень нужен. Говоря о свете, мы имеем в виду солнечный свет, огонь, электрическое освещение или флуоресцирующие субстанции. Конечно, больше всего мы любим солнечный свет. В нем сосредоточены разные лучи. Мы получаем их в одном пучке. Лучи, которые мы частично даже не можем видеть, но все они на нас влияют, и их воздействие на наш организм может быть как позитивным, так и негативным. Видимо, свет и сопутствующие ему невидимые лучи физики называют электромагнитными волнами. Далеко не романтичное название. При смене цвета излучения представители альтернативной медицины и эзотерики впадают в экстаз, чувствуя энергию и космические вибрации. А физики производят расчеты и анализируют составляющие этих волн. Они хотят знать, какова длина волны света. Электромагнитные волны возникают благодаря бешено несущимся элементарным частицам, фотонам. Видимый человеческому глазу спектр света охватывают цвета радуги от коротковолнового фиолетового до длинноволнового красного. Короткие волны образуются, когда энергетические пакеты носятся по воздуху с быстрой сменой направления. Они жесткие и очень агрессивные. В длинных волнах маленькие фотоны перемещаются по воздуху более размашисто, но зато они не столь агрессивны и жестки, а, следовательно, их воздействие на наш организм несколько мягче. Вне спектра видимого света существуют и другие длины волн. Со стороны длинных волн за видимым спектром следует тепловое и инфракрасное излучение. Именно его мы воспринимаем как приятно согревающее тепло солнца. Тепловое излучение считается в принципе безопасным, но только в принципе, потому что именно граничащий с красным светом участок инфракрасного излучения провоцирует старение кожной ткани человека. Промышленность уже откликнулась на эти тревожные научные выводы и пытается ответить на вызов специалистов, минеральными добавками к солнцезащитным кремам. Часть электромагнитного спектра, прилегающая к коротковолновой стороне света, состоит из ультрафиолетового излучения, и именно его так опасаются кожные врачи. Солнце посылает сначала ультрафиолетовые лучи типа A, UVA, затем более коротковолновые и вместе с тем намного более агрессивные лучи типа B, UVB, а вдогонку исключительно опасный ультрафиолет UVC. Он единственный не достигает поверхности Земли, потому что озоновый слой и атмосферный кислород удерживают UVC. По крайней мере, покуда озоновый слой еще совсем не дырявый. Уже сейчас из-за озоновых дыр слишком много ультрафиолета добирается до земной поверхности. В Австралии это приводит к резкому росту заболеваний раком кожи. Чем короче волны электромагнитного излучения, тем оно опаснее для нашего организма. Радиоволны и видимый свет абсолютно безопасны, но более короткие волны вызывают морщины, рак, а еще более короткие для нас смертельны. Дневной свет — это соединение волн разной длины. Мы воспринимаем его глазами, кожей и нервной системой, и он влияет на наш организм. Цвет светового излучения и световые пятна создают определенную атмосферу вокруг нас. Они влияют на наше настроение. Мы впадаем в романтическое состояние или ощущаем прилив энергии в зависимости от яркости и цветового оттенка. А недостаток света, напротив, вызывает усталость, мы хуже концентрируемся и впадаем в депрессию. Как позитивные, так и негативные стороны воздействия света и его недостатка объяснимы с точки зрения нейрофизиологии. Салон красоты, весеннее обострение и наркотик для кожи. Регулируя содержание мелатонина, свет управляет нашими суточными ритмами. В темноте уровень мелатонина повышается, а при дневном свете снова падает. Мелатонин поистине универсален. Это действенный гормон сна, поскольку он вызывает усталость и способствует засыпанию. Кроме того, это оксидант, то есть обладает противораковым эффектом и задерживает старение, но и заодно эффективное средство для роста волос. Он образовывается из своего предшественника серотонина. Происходит это вечером, когда стемнеет, и пока мы спим, он вместе со своими трудолюбивыми коллегами из службы ремонта, имеется в виду наследственный материал, устраняет ущерб, нанесенный коже солнцем. К сожалению, это не люксовый ремонтный сервис, иначе не было бы кожного рака, и морщины появлялись бы позже. Но без этого сна красоты мы выглядели бы намного старше. Мелатонин стимулирует иммунную систему и помогает препятствовать раку кожи. Тот, кто подвержен стрессу, мало спит или спит при свете, у того в крови слишком мало мелатонина. Человек в этом случае находится в подавленном состоянии и скорее стареет. Зимой многие люди испытывают усталость и депрессивные нарушения, и это опять-таки вызвано избытком мелатонина. В темные месяцы года уровень гормона сна в течение дня падает в недостаточной степени. Мы чувствуем себя днем вялыми и разбитыми, будто все еще ночь. Для хорошего самочувствия нам нужен ночью мелатонин, а в течение дня серотонин. В светлые дни, особенно летом, кстати, и во время занятий спортом образуется много серотонина. Это эффективный антидепрессант и, так сказать, поставщик стройматериала для мелатонина. Вы уже понимаете, насколько важно налаженное взаимодействие темноты, сна и дневного света для баланса гормонов мелатонина и серотонина, а следовательно и для сбалансированного и счастливого самоощущения. Весеннее обострение чувств и желание спариваться, во всяком случае в животном мире это именно так, тесно связаны с понижением уровня мелатонина в солнечные часы дня, ведь таких часов становится все больше. Последние исследования доказывают, что солнечный свет непосредственно влияет на образование и обменный процесс серотонина и мелатонина. Мелатонин образуется и усваивается в клетках кожи, кератиноцитах, пигментных клетках и клетках соединительной ткани. Помимо этого, он также выступает как локальный стражник генов. Он защищает генетический материал и белковые структуры, из которых строится кожа. А это происходит сразу на двух этажах нашего подземного гаража – в верхнем слое кожи и в дерме. Со своей задачей мелатонин справляется более эффективно, чем витамины Е и С, которым приписывают действительно хороший защитный потенциал. В настоящее время ведутся исследования, как можно использовать эти открытия для защиты от солнца и для регенерации тканей в организме человека. Эффективная терапия против выпадения волос уже создана. Мелатонин наносят на кожу головы для стимуляции корней волос. Солнечный свет повышает уровень серотонина. Он делает человека счастливым, что, памятуя о зимней депрессии при недостатке солнца, может объяснить неудержимую тягу некоторых людей к солнечным ваннам. Для экстремальной патологической мании загара даже есть медицинский диагноз – танорексия. это страсть к солнечным ваннам. Слово образовано от английского «tan» — загар, и греческого «орексия» — аппетит, желание. Эту болезнь можно сравнить с анорексией. Больные анорексией считают себя толстыми, хотя они голодают и абсолютно истощены. И аналогично страдающие анорексией полагают, что они слишком бледны, в то время как их кожа давно уже напоминает кожу поджаренного цыпленка. Адепты загара злоупотребляют пребыванием в солярии или на солнце. Предполагают, что эта мания объясняется с одной стороны тем, что на солнце вырабатывается гормон наслаждения серотонин, а с другой стороны и психологическим расстройством восприятия собственного тела. Исследователи нашли к тому же еще один гормон страсти – бета-эндорфин. Он вырабатывается в коже во время принятия солнечных ванн и действует как героиноподобный опиат, подавляет боль и вызывает зависимость. Под воздействием ультрафиолетовых лучей кожные клетки производят гормон проопиомеланинокортин. Из него образовывается гормон, стимулирующий меланоциты. Он-то является причиной окрашивания кожи в коричневый цвет, то есть загара. Еще одно производное эндорфин. Его функция в коже пока не выяснена. Но поскольку бета-эндорфин вызывает зависимость, то, возможно, задумка природы в том, чтобы при помощи тяги к солнцу человек обеспечивал себя важным витамином, образующимся в коже под влиянием ультрафиолетовых лучей, витамином D. Витамин D. Все знают, что под солнцем в коже образуется витамин D, и многие считают, что поэтому не стоит пользоваться солнцезащитным кремом. Он же блокирует ультрафиолетовые лучи, а следовательно препятствует достаточному образованию витамина D в коже. Разумеется, в приверженности загару большую роль играет также и социальное окружение. Разве вы получали по возвращению из летнего отпуска комплименты типа «Ах, как хорошо выглядишь, такой бледный»? По счастью, помимо солнца есть и другой важный источник витамина D. Этот материал столь необходим человеку, что природа создала два пути к его получению. Второй путь — с продуктами питания. Витамин D в высоких концентрациях содержится в жирной рыбе, в лососевых, сельди, тунце, сардинах, угре и в рыбьем жире. Значительно меньше его в говяжьей печени, яичных желтках и некоторых видах грибов. Тот факт, что организм может производить этот витамин из веществ предшественников, делает его скорее гормоном, нежели витамином. Врачи всех специальностей делятся тем, насколько важен витамин D именно для тех органов или систем организма, который каждый из них занимается в рамках своей медицинской сферы деятельности. Психиатры докладывают, что он действует как антидепрессант, устраняет весеннюю усталость в зимнюю депрессию и помогает при нарушениях сна. Иммунологи превозносят способность витамина D улучшать эндогенную защиту, а гинекологи давно уже указывают на то, насколько он важен в борьбе против остеопороза. К этому словословию присоединяются и спортивные медики. Витамин D полезен для всего опорно-двигательного аппарата, костей, суставов и мышц. Он поддерживает хорошую физическую форму и способность к высоким достижениям, хорошо влияет на суставы. Терапевты, онкологи и неврологи тоже не остаются в стороне и докладывают о позитивных сигналах при профилактике терапии сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, лимфом и других видов рака, аутоиммунных заболеваний и сахарного диабета. То же касается рассеянного склероза, печеночного метаболизма, заболеваний легких, противоболевой терапии. И этот список можно продолжать. И, наконец, мы, дерматологи, наблюдаем, насколько полезен витамин D для профилактики черного и белого кожного рака, для борьбы против облысения, для лечения кожных заражений и чешуйчатого лишая. Представители медицины, базирующиеся на эминенции, то есть на опыте ежедневно практикующих врачей, и представители научно-доказательной медицины, опирающиеся на результаты надежных научных исследований, редко достигают согласия, но в вопросах, касающихся витамина D, они едины. И все же вокруг солнечного витамина все еще ведутся споры. В первую очередь речь идет не только об уже однозначно доказанной пользе, сколько о рекомендациях относительно дневных доз. По оценке немецкого федерального института, оценки рисков, по меньшей мере 60% населения не добирают желаемого уровня концентрации в крови 25-гидроксивитамина D. Исходя из наметившейся в науке тенденции полагать, что необходимая концентрация витамина D в крови должна быть выше, чем принято считать на текущий момент, можно предположить, что от недостатка витамина D страдает еще больше количество людей. Факт в том, что именно зимой, когда не хватает солнца, накопители витамина D пустеют. Женщины, вынужденные по религиозным соображениям носить паранджу, испытывают огромный недостаток витамина D и страдают от тяжелого остеопороза даже в странах, где есть пустынь и светит экваториальное солнце. Еще пара сведений по поводу столь важной роли солнца. Только ультрафиолет типа B, UVB, дает толчок образованию витамина D в коже. Лучи типа A, UVA этого не могут. Так что бесполезно ходить в солярий в надежде зарядиться витамином D, ведь солярий — это прежде всего всего UVA. А что же насчет солнцезащитных кремов? Некоторые научные исследования показали, что при применении солнцезащитного крема в крови не происходит падение уровня витамина D. И это, по сути, очень хорошая новость. Но возможно, что участники этого эксперимента наносили крем недостаточно толстым слоем, не на все участки кожи, или, быть может, забывали повторно наносить крем, так что лучи UVB на отдельных участках и в достаточных дозах поступали в кожу, что могло отразиться и на результатах исследования, показавших, что уровень витамина D оставался стабильным. Солнцезащитным кремом или без него у большинства из нас уровень витамина D все ниже на текущий момент рекомендованного, даже летом и даже у тех, кто регулярно находится на солнце, тренеров по теннису, садовников, яхтсменов, и это скорее дурная весть. Имеет смысл посетить врача и измерить уровень витамина D в крови. В зависимости от результата при необходимости можно принимать пищевые добавки. Это даже рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения и немецкой ассоциации питания, и в равной степени касается как детей, начиная с младенческого возраста, так и взрослых. Альтернативой для получения достаточного количества витамина D может стать прием рыбьего жира, что, однако, весьма сомнительно с точки зрения его вкусовых качеств. А можно каждое утро съедать по 500 граммов жирной скумбрии, или же ежедневно по 10 килограммов сыра бри или телячьей печени, 18 яиц, 20 литров цельного молока, 600 граммов авокадо или 1 килограмм грибов. Врачи обычно прописывают дозы от 400 единиц в день до 2000 через день. Для сравнения, при оптимальных условиях человек, находясь на солнце 13-30 минут, получает около 20 тысяч единиц солнечного излучения. Однако организм при этом получает их все же через кожу, а не через желудочно-кишечный тракт, что для обмена веществ представляет существенную разницу. Компромисс для противников солнцезащитных кремов: защищайте хотя бы чувствительную кожу лица. Оно же на протяжении всей жизни подвержено солнечному облучению, а это ведет к повышенному риску рака. Вместо этого лучше минут на 15 подставляйте солнцу живот и попу. Для более смуглых типов кожи можно и до 30 минут. А дальше будьте осторожны, не то будут вам дурные вести. Но прежде чем перейти к этой безрадостной теме, коротко еще об одной позитивной стороне воздействия солнца. Солнечный свет положительно воздействует на хронические кожные заболевания, такие как чешуйчатый лишай и нейродерматит, поскольку он наподобие кортизонового крема подавляет иммунную защиту кожи. Терапия солнечным светом называется гелиотерапией. В Израиле, где с безоблачного неба струится в высшей степени яркий ультрафиолет, накоплен многолетний опыт в этой области. Солнце и купание в соленых и богатых минеральных водах Мертвого моря оказывают мощное противовоспалительное воздействие на кожу. Темная сторона солнца. К сожалению, у солнца есть еще и темная сторона. Солнечные ожоги, морщины, пятна, аллергия. Да и инфекциям привольно в условиях подавленной иммунной системы. Солнце усугубляет угревую болезнь, обостряет аутоиммунное заболевание, переводится как красная волчанка, розацея, красные сосуды и прыщики, и герпес. Солнце вызывает воспаление конъюнктивы и катаракту, наносит ущерб сетчатке глаза и способствует помутнению хрусталика, а в худшем случае провоцирует рак кожи. Аллергия на солнце и майорские прыщи. Если ваша кожа склонна к жирным прыщам, то, покупая в аптеке солнцезащитный крем, выбирайте некомедонный вариант, то есть тот, что не забивает поры и тем самым не способствует появлению прыщей. Угревые прыщи могут быть спровоцированы жирными ухаживающими средствами, которые ложатся на поры и закупоривают их. Ультрафиолет типа A, UVA – также способствует возникновению прыщей. Такую картину болезни называют майорскими прыщами, потому что это одновременно и акне, и аллергия на солнце. Непереносимость солнечного света врачи называют фотодерматозом. Понятие «солнечная аллергия» объединяет нежелательные реакции кожи на солнце. Чаще всего это покраснение, сыпь, зуд и пузырьки, или же обширные отеки и жгучее воспаление. Причины могут быть разными. Это и отложение в коже медикаментов, которые вы принимаете. При взаимодействии с солнцем они дают нежелательную реакцию, вызывают аллергические воспаления или солнечные ожоги. Это и удерживающиеся на коже вещества, входящие в состав продуктов по уходу или солнцезащитных кремов. Такие добавки, как ароматические или красящие ингредиенты, эмульгаторы и консерванты. Солнечные лучи могут вызывать аллергическую реакцию, разрушив химические светозащитные фильтрующие субстанции. Рекомендуется использовать использовать проверенные солнцезащитные средства, лучше всего антиаллергенные. Самое важное при аллергии на солнце – отфильтровать ультрафиолет типа A. Именно он вызывает зудящее воспаление. Разумеется, средства по уходу за телом не должны содержать никаких аллергенов. Так что осторожнее с гостиничными гелями для душа и лосьонами для тела. В качестве профилактики рекомендуется медленное постепенное привыкание к солнцу и потребление оранжевого бета-каротина в повышенных дозах. Болезнь кожаного ботинка. В современной Центральной Европе загар – это статусный символ. Считается, что загорелый человек спортивен, моложав, здоров и физически крепок. Те, чье детство, как и мое, пришлось на 70-е годы, могут еще помнить молочко для загара с защитным фактором в 1 или 4 единицы. Затем появились дерзкие 8 единиц. А еще было тирольское ореховое масло, помните? Оно сулило быстрый и глубокий загар. У меня в памяти также одна реклама косметики с прожаренной до темно-коричневого цвета моделью. В какой-то момент, когда потихоньку начали осознавать, что агрессивный загар — это недопустимая халатность по отношению к организму, модель с помощью фотошопа радикально перекрасили в светло-бежевую. Пока не произошло переосмысление, солнечный ожог не считался чем-то страшным, ибо господствовало убеждение, что, когда покраснение сойдет, проявится красивый загар. Выражение «здоровый загар» содержит в себе противоречие. Здорового загара не бывает. Любое потемнение или покраснение кожи — это отчаянная реакция на вредоносные ультрафиолетовые лучи. Сегодня мы боремся с последствиями чересчур легкомысленного отношения к солнцу. По прошествии 20-30 лет мы платим по счетам. Число раковых заболеваний кожи достигло рекордных отметок и продолжает неуклонно расти. Не менее преступен для нашей кожи солярий. Как правило, пациенты откровенно скучают или даже раздражаются, выслушивая наставления дерматологов о том, что чрезмерное нахождение на солнце и в солярии приводит к раку кожи. Взгляд отсутствующий, и мыслями пациент, возможно, уже давно где-нибудь на Карибских островах. Но стоит задать провоцирующий вопрос о том, знает ли он, что из-за избытка солнца появляются морщины и безобразные возрастные пятна, как пациент опять весь во внимании. Ага, испугался? Эта маленькая подколка лучше доходит. Кожа, которую долгие годы поджаривали на солнце или под лампами солярия, теряет свою эластичность. Она становится грубой, жесткой, как ботинок, морщинистой и пятнистой. Сосудам тоже плохо, они не могут полноценно сокращаться и выполнять свою работу. Расширенные и обленившиеся, они залегают в дерме, а снаружи выглядят как сетка из красных проводков. Такими бывают вены на ногах. Иногда это приводит даже к лимфатическому отеку, и на коже лица появляется уплотнение, что на языке дерматологов называется акническим эластозом, фотодерматозом, в переводе обусловленное солнечным воздействием растяжения эластических волокон. Словом поикилодермия мы называем пегую кожу в разводах. В целом, последствия ущерба от ультрафиолетовых лучей можно назвать синдромом кожаного ботинка. Когда состояние кожа достигла этой стадии, ее можно лишь немного подправить при помощи лазера, скальпеля, ультразвука или светолечения, на что уходит много энергии, терпения, денег, да и больно это к тому же. Но никогда не поздно сказать себе «стоп». Если получится защитить поврежденные участки кожи от дальнейшего воздействия солнца, то вы дадите своей иммунной системе шанс хотя бы частично противостоять развитию начальных стадий рака. Рак кожи. Так что же, собственно, такое рак кожи? В том, что солнце изменяет кожу, нет ничего страшного, но, увы, не все кожные пятна безобидны. Вред наносят ультрафиолетовое излучение типа A и B и инфракрасные лучи, также приходящие солнечным светом. Раньше думали, что рак кожи вызывают только ультрафиолетовые лучи типа B, потому что именно они являются причиной мутации в геноме ДНК. Считалось, что ультрафиолет типа A, UVA, к раку не приводит, ибо он не повреждает ДНК в клетках. Это предположение развеялось в ходе лабораторных исследований, когда в солярий поместили бесшерстных мышей. Там они получали дозу UVA и заболели раком. Сегодня уже достоверно известно, что ультрафиолет типа A вызывает рак. Эти лучи подавляют функцию сопротивления раку и иммунную систему кожи и, следовательно, препятствуют возможности эндогенной борьбы с раком. Объясняется это тем, что высвобождаются высокоактивные химические соединения кислорода, свободные радикалы, причиняющие ущерб наследственному материалу. Длинные волны UVA проникают глубоко в кожу. По пути лучи уничтожают меньше наследственного материала, чем UVB, однако они самым коварным образом оставляют за собой вредоносные изменения. К слову, передозировку этого опасного излучения человек получает в солярии, где дозы во много раз выше, чем под солнцем. Пора развеять еще один миф. Готовясь к отпуску, имеет смысл предварительно поджарить себя под трубами солярия. Неправда. Визит в солярий никоим образом не предотвращает солнечный ожог, потому что пигмент, образующийся в условиях солярия, неполноценный и нестойкий. Защитного утолщения эпидермиса он не вызывает. Кроме того, ультрафиолетовое солнце солярия не повышает уровень витамина D в организме. Одним словом, поджаривание в солярии – это преднамеренное нанесение вреда организму. С дерматологической точки зрения солярии – следует упразднить. С недавних пор и инфракрасное излучение типа A считается одновременно и риском, и сигналом об опасности. Если вам становится на солнце жарко, следует отнестись к этому серьезно и спрятаться в тень. Природа постаралась предусмотреть предупреждающие сигналы, и их не стоит игнорировать. Еще не придуманы солнцезащитные кремы, которые могли бы спасти от инфракрасного излучения. Остается разве что нанести на кожу антиоксиданты и восстанавливающие ферменты, содержащиеся в некоторых аптечных продуктах. Они, в принципе, помогут нейтрализовать ущерб. Одежда или тень здесь более эффективны. Более коротковолновое излучение UVB проникает в эпидермис, и прежде чем проникнуть на второй подземный этаж, на какое-то время остается там. Но в эпидермисе он безудержно свирепствует, нанося прямой ущерб наследственному материалу. Если эндогенной ремонтной службе не удастся устранить последствия этого ущерба, возникает рак. Свободные радикалы — это вовсе не политическая организация, а сверхактивные агрессивные молекулы кислорода. Химический элемент кислорода обозначается буквой О. Вы наверняка знаете формулу кислорода О2. Это соединение двух атомов кислорода, которые вместе составляют двойную молекулу О2. Для поддержания стабильности этой связки две молекулы, так сказать, крепко держатся за руки. Однако при определенных обстоятельствах, при солнечном ожоге, курении, стрессе, в процессе старения, во время занятий спортом, то тут, то там образуются отдельные молекулы кислорода, так сказать, одиночки. Они нагло рыскают в поисках, куда бы прицепиться своей единственной свободной рукой. Увы, часто они находят себе местечко в тканях и в геноме, туда и присасываются. Этот опасный союз ведет к повреждению ткани с преждевременным старением кожи и провоцирует возникновение рака. Любовь спасает жизнь. Не всегда именно врач первым замечает кожный рак. Очень часто тревогу бьет любящий партнер, при условии, если ему дорого тело его половинки, и иногда он не выключает свет во время секса. Недавно ко мне на прием приходила одна супружеская пара, которая тщательно подготовилась к обследованию. Муж пометил синим карандашом все точки на теле своей жены, показавшиеся ему подозрительными. Некоторые из них оказались просто выпуклыми наростами. Муж их нащупал, когда гладил тело своей жены. Эти наросты, как правило, абсолютно доброкачественные, их можно легко удалить медицинскими ножницами. Хирурги иногда забавляются, перевязывая такие висюльки хирургической нитью. В итоге они отмирают и отваливаются. Со стороны дерматологов профилактика кожного рака состоит в том, чтобы отличить безвредные пятна от вредоносных. В первую очередь отфильтровываются невусы с пегим рисунком и или не имеющие четко ограниченного контура. Они таят в себе риск к перерождению. Если таковые обнаружены, за их развитием нужно регулярно наблюдать, либо их можно превентивным образом удалить. При профилактическом осмотре пациент должен полностью раздеться, хотя некоторые любят оставаться в носках. Но диагнозы не ставят ни через штаны, не через носки. Так что будьте добры, разденьтесь полностью. Кожный врач просто обязан осмотреть все без исключения места на теле, включая кожу головы под волосами, местечки за ушами, рот, глаза, ногти, складку между ягодицами и область гениталий. Прирожденное пятно может затаиться даже под плотью. При таком осмотре ни врач, ни пациент не должны испытывать чувство стыда. Я вспоминаю одну пациентку, с которой столкнулась во время обучения. Она попала в больницу с диагнозом меланома. Рак был в запущенном состоянии, уже начались метастазы. Но где же исходная опухоль? Женщину обследовали всеми возможными дорогостоящими методами, включая компьютерную томографию. Но никто не нашел так называемый первичный очаг, то есть исходную меланому, породившую смертельно опасные вторичные очаги. Все были в недоумении. Как мог первичный очаг рассосаться? Или он был внутри, спрятался в лимфатических узлах или в сетчатке глаза? Хотя и редко, но такое случается. И вот один ординатор решил еще раз внимательно заняться пациенткой. Он заново обследовал все тело и, наконец, догадался заглянуть под трусы. Смотрите-ка, именно там и прятался первичный очаг. Как можно было его проглядеть? Вероятно, какой-то неопытный или чрезмерно стыдливый врач при первом осмотре не настоял на том, чтобы женщина полностью разделась. Опухоль можно было бы давно прооперировать и сэкономить на диагностике. Просто загляни кто-то под трусики. Компьютерная томография не может найти на теле опасную меланому, потому что она для этой техники слишком тонкая, часто всего лишь 1-2 мм. Здесь нужен личный осмотр врача. Черный и белый. Есть два варианта кожного рака. В большинстве случаев черный рак кожи, меланома, развивается из родинок. До подросткового возраста меланомы встречаются очень редко, и все же в 10-20% случаев меланоциты прирождаются на доселе чистой кожи. Черный рак может образоваться на любом месте, включая слизистые оболочки, даже такие укромные места, как лимфатические узлы или где-нибудь внутри организма. У мужчин черный рак чаще бывает на верхней части тела, а у женщин — на лице или на голенях. Особенно опасны меланомы на стопах. Там они часто прячутся под ороговевшей кожей, и их можно принять за грязь. К тому же у них высокий риск метастазирования. К белому раку относятся так называемая базалиома и плоскоклеточная карцинома. Базалиома возникает вследствие перерождения младенческих клеток в эпидермисе и во влагалищах корней волос. Плоскоклеточная карцинома – следствие перерождения шиповидных клеток, которые находятся в несколько более зрелом клеточном слое эпидермиса. Базалиома практически никогда не метастазирует, но зарывается глубоко в кожу и растягивается там внутри. Она частично бесцветная, так что может долго оставаться незамеченной. За это время она успевает поразить важные тканевые структуры непосредственно на лице. Базалиома относится к светлому виду кожного рака, поскольку опухоли, как правило, телесного цвета или красноватые. Очень часто раковые покраснения с пластинчатыми корками долгое время ошибочно диагностируют как экзему и безрезультатно лечат гормональными препаратами. На картинке в одном пособии по базалиомам опухоль украшает кромка, похожая на бусы, и через нее протянуты красные, чуть ли не художественно расположенные расширенные сосуды. Посередине красуется открытая язва. Главными факторами риска считаются интенсивное солнечное облучение, солярий и светлый тип кожи. Но плюс еще и генетические факторы, ослабленная иммунная система или контакт с канцерогенными веществами, например, с мышьяком. Большинство базалиом появляются на наших солнечных террасах. Опасности в первую очередь подвержены лоб, нос, уголки глаз, скулы, уши, а иногда и торс. Плоскоклеточная карцинома тоже часто поражает наши солнечные террасы, но также и губы курильщиков. Она может метастазировать, особенно если ей дать разрастаться и если клетки сильно дегенерированы. Факторы риска те же, что и базалиомы, но есть предположение, что здесь может проявиться воздействие вируса папилломы человека и как раз на местах, закрытых от солнца. Известно более 100 подвидов этого вируса. В некоторых из них заложен большой потенциал прирождать клетки. В своей безобидной форме вирусы папилломы человека известны как тривиальные бородавки на пальцах или на стопах. Генитальные бородавки тоже чаще всего безопасны, но есть несколько подвидов, которые задействованы в возникновении рака на коже, на шейке матки, на пенисе или в груди. Плоскоклеточная карцинома возникает и на слизистых оболочках. Здесь она представляет повышенный риск перерождению. Курение – это решающий фактор риска. Заболевшие раком люди рассказывают разные удивительные истории о том, как долгое время принимали его за что-то другое. Они думали, что это всего лишь прыщик, что странное место на голове появилось после ушиба, а долго непроходящая болячка на верхней губе – всего лишь результат неудачного влажного бритья. Злокачественной меланомой, черным раком, в Германии ежегодно заболевает более 20 тысяч человек. Статистики говорят, что число новых заболеваний ежегодно растет на 10%. Плюс не менее 200 тысяч человек ежегодно заболевают белым раком. Из них 80% — это базалиома и 20% — плоскоклеточная карцинома. Для светлокожих людей риск в течение жизни заболеть кожным раком при условии, если они не принимают защитных мер и часто подвергаются ультрафиолетовому излучению, почти 100%. Примерно 80% предпосылок предпосылок закладывается уже в первые 20 лет жизни, но проявляются они с отсрочкой на 2-3 десятилетия. Раньше считалось, что целевой группой белого рака являются лишь люди за 60. Моему самому молодому пациенту с базилиомой всего 28 лет, многим другим около 40. У молодых женщин в возрасте 20-30 лет самый частый вид рака – это черный рак, в чем прежде всего винят увлечение солярием. У женщин 30-50 лет он на втором месте после рака груди. Кстати, у афроамериканцев риск заболеть злокачественной меланомой на 20% ниже, чем у светлокожих людей. И светлокожих, опять-таки, австралийцы страдают чаще всех. Однако у африканцев, азиатов и людей испанского происхождения случается особо опасная меланома слизистых тканей, то есть та, что возникает в закрытых от солнца местах. Получается, что должны быть и иные провоцирующие факторы, например, генетические. Экспресс-проверка на кожный рак. Время от времени самостоятельно проверяйте состояние родимых пятен на себе и на своих любимых. Злокачественность или доброкачественность многих пятен вы можете определить сами. Подозрительное пятно кожный врач прооперирует за несколько минут, и тогда оно никогда не переродится. Важно! Невус, родинку, никогда нельзя удалять лазером без предварительной пробы тканей, иначе нельзя будет направить образец ткани патологу для исследования под микроскопом. Только так можно удостовериться, обычное это родимое пятно или оно потенциально опасное, а также узнать, не рак ли это. Когда будете играть в доктора-дерматолога, воспользуйтесь правилом ABCDE. Это делается так. A означает асимметрию в одном или двух секторах. Чем асимметричнее, тем больше риска. B – это контуры. Если они нечеткие и неравномерные, то это плохой признак. C – расцветка. Если в родимом пятне много цветов – коричневый, черный, серый, красный, белый или лиловый – это дурной знак. Одноцветное пятно от светлого до темно-коричневого говорит, как правило, о том, что все в порядке. D – диаметр. Родинка диаметром менее половины сантиметра в большинстве случаев доброкачественна. Если диаметр больше половины сантиметра и если наблюдается рост – это, скорее всего, не очень хороший знак. И означает выпуклость. Родимое пятно, которое всегда было выпуклым, припухшим, иногда меняло выпуклость формы, как правило, так и остается доброкачественным. Но если родимое пятно, которое когда-то было плоским, вдруг неожиданно утолщилось или припухло, то это тоже тревожный сигнал. Такое пятно нужно срочно удалять. Зудящие, кровоточащие и растущие пятна также являются тревожными признаками. Безопасно ли выщипывать волоски из родинок, если таковые там есть, неизвестно. Но если вы случайно натерли родинку, например, поясом брюк, нужно иметь в виду, что вероятность рака могла повыситься. При такой экспресс-проверке попадаются кожные изменения, которые трудно классифицировать. Часто это шершавые, довольно большие коричневые наросты. Большинство из них — это старческие бородавки. Непрофессионалам сложно отличить старческую бородавку от подозрительной пигментной опухоли. Старческие бородавки — это лишь доброкачественные роговые утолщения, окрашенные эндогенным красителем меланином. Под микроскопом видно, что здесь вообще нет никаких пигментных клеток, а только окрашенные в коричневые роговые массы. Бывает, что старческие бородавки крошатся под душем или от вытирания полотенцем, и они никогда не перерождаются. Если сомневаетесь, лучше все же сходить к кожному врачу. Он может эти наросты просто соскоблить или обработать лазером. Здесь также имеет смысл направить кусочек ткани патологу на анализ, чтобы он подтвердил доброкачественность. Лазерное удаление без такой пробы — это всегда риск, и его следует избегать. Поскольку выражение «старческая бородавка» может звучать оскорбительно или обидеть кого-то, дерматологи предпочитают называть ее «сиборейным кератозом», что переводится как «жирное ороговение». Здесь нет ничего общего с жирностью в классическом смысле слова, но иногда кератозы лоснятся жирным блеском, отсюда и название. Но, как уже упоминалось, гораздо чаще они шершавые и жесткие, поэтому непрофессионалам легко перепутать их с вирусными бородавками, у тех тоже шершавая грубая поверхность. Хорошая вещь. В отличие от вирусных, старческие бородавки не заразны. Проверка пятен требует постоянного наблюдения за собой и регулярных визитов к врачу. Приложения для смартфонов, анализирующие родинки, к сожалению, недостаточно надежны. Дерматологи время от времени учатся на опыте. Вот с чем я недавно столкнулась. Одна пациентка, сама врач, показала мне внезапно появившееся светло-коричневое пятно у стопы. Оно выглядело доброкачественным. почти как веснушка. Она попросила быстренько удалить это пятно лазером, потому что оно выглядело не очень красиво. Я все же удалила его хирургическим способом и, как обычно, послала материал в лабораторию. Результат шокировал. Стадия черного рака в очень опасной форме. Как упоминалось выше, с диагнозом черного рака легко ошибиться именно на ступнях. Там его называют акролентигиозной меланомой. Дословный перевод – находящийся на краю тела веснушчатоподобный кожный рак. К счастью, для пациентки в том случае злокачественные клетки еще не пробрались в базальную мембрану, то есть в волнистый, похожий на упаковку для яиц, разделительный слой между эпидермисом и дермой. Если бы я пошла у пациентки на поводу и лишь удалила бы лазером пигмент или часть злокачественных клеток, то с большой вероятностью дело закончилось бы плохо. Проверка по типу кожи. Есть целый ряд факторов риска, благоприятствующих возникновению черного рака кожи. Наряду с солнцем, солярием, солнечными ожогами, как в детстве, так и во взрослом возрасте, есть еще и такие. Большое количество родинок, более 50 штук, случаи заболевания черным раком в семье, наличие более чем 5 атипичных, то есть неоднородных родимых пятен, а также большое количество пегих родинок у людей, страдающих синдромом диспластического невуса, синдромом пегих невусов. Если у вас есть один или несколько из этих факторов, вам рекомендуется раз в год показываться кожному врачу, причем начиная уже с 20 лет, а не с 35, как это приписывают некоторые страховые компании. Насколько важна профилактика, продемонстрировал один показательный проект, благодаря которому федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн приобрела мировую известность. Там в 2003-2004 годах был проведен крупнейший в мире скрининг по кожному раку с участием 370 тысяч горожан. Было установлено, что благодаря систематической профилактике смертность от меланомы снизилась наполовину. Неожиданно было выявлено большее количество заболеваний меланомы, чем обычно, но все они в такой ранней стадии, что их можно было своевременно удалить и вылечить, прежде чем они дали метастазы. Не в последнюю очередь, благодаря этому успешному проекту, доказавшему результативность систематической профилактики, с 2008 года скрининг на предмет рака кожи занесен в список услуг немецких больничных касс в системе законодательно установленного страхования на случай болезни. При толщине опухоли, начиная уже с 1,5 миллиметра, 33% заболевших живут не дольше 10 лет. Начиная с толщины в 4 мм, в течение 10 лет умирает 57% заболевших. Но профилактика – это одно, а защитные меры – это другое. Один из самых серьезных факторов риска – это солнечное излучение. Для эффективной защиты вам следует прежде всего выяснить, какой у вас тип кожи и сколько солнца вы можете вынести. По цвету и чувствительности кожи к ультрафиолету различают 6 типов кожи. Разные генетические типы кожи адаптированы к определенным широтам и преобладающей там солнечной радиации. Так, у жителей Северной Европы кожа бледная, что позволяет подцепить хоть немного витамина D в редкие солнечные дни. А у тех, кто живет возле экватора, тип кожи темный, что обеспечивает достаточную степень защиты от вредоносной доли излучения. Прячемся, одеваемся, мажемся. По счастью, в организме заложено несколько защитных механизмов против ультрафиолетовых лучей. Один из них – окрашивание кожи в темный цвет при контакте с солнцем. Лучи UVA вызывают быстрый загар, появляющийся сразу во время нахождения на солнце. При этом предварительно подготовленные частички меланина выдвигаются несколько ближе к поверхности кожи, и еще не покоричневевшие предшественники меланина становятся видимыми. Оттенок такого загара чаще всего серовато-коричневый. Загар этот нестойкий и лишь в незначительной степени защищает наследственный материал клеток. А вот излучение UVB более эффективно. Оно стимулирует образование новых пигментов, что может продолжаться до 3 дней, но лучше защищает геном. В результате получается оттенок от медного до кофейного. Наше эндогенное красящее вещество, меланин, превентивным образом прикрывает собой ядра клеток, словно внутренний солнцезащитный крем, и таким образом защищает кожу от опасного ультрафиолетового излучения. В то же время производство меланина обуславливается именно этим видом излучения. Для защиты клеток еще более важно утолщение эпидермиса. Благодаря ему снижается уровень поступающей радиации. Образование этих так называемых гиперкератозов длится до 3 недель. Так что если вы улетаете в отпуск бледным, как поганка, то такое действительно полезное явление, как гиперкератоз, возникнет у вас самое раннее к концу долгого 3-недельного отпуска, аккурат к возвращению на работу. Отслужив свое, кожные утолщения утолщения отслаиваются, поэтому после отпуска на солнце вы замечаете, что кожа становится сухой и покрывается крошечными чешуйками. И тогда мы говорим, что кожа шелушится. Втирать крем смысла, разумеется, нет, потому что кожа делает то, что она должна сделать – отслоить, избавиться, навести порядок. Попрощаемся с гиперкератозом. Эндогенные защитные механизмы в состоянии усилить защиту от ультрафиолета на 1-2 единицы. У младенцев эта защита еще не функционирует, и мы тоже должны себя дополнительно защищать или же вообще воздержаться от пребывания в регионах, не подходящих нашему типу кожи. Иначе не избежать отложенного ущерба. Рубашка, брюки, шляпа. Когда мы, жители Северной Европы, оказываемся в южных широтах, или если мы любим летом долго находиться на свежем воздухе, мы должны всемерно поддерживать наши эндогенные возможности защиты от солнца. Первый и второй тип кожи называют также кельтскими типами. Классическая иллюстрация такого типа – образ английского туриста на Средиземном море. Через 10, максимум через 20 минут ему грозит жестокий солнечный ожог. Фотоксическая экзема – буквально отравление светом. Кожа красная, болит, появляются пузыри. Местами геному клеток нанесен такой тяжелый ущерб, что он больше не поддается восстановлению. Так что кожа отторгается. Английский пациент поступит верно, если наденет элегантную шляпу, которая подарит тень лицу, шее и ушам. Солнечные очки защитят его глаза и нежную кожу под глазами. Длинная, плотно тканная, но пропускающая воздух одежда – это оптимальный вариант. Во время жаркого полуденного солнца, где-то между 11 и 15 часами, нашему кельту, следуя примеру местных жителей, нужно устраивать себе сиесту. В это время дня индекс ультрафиолета, обозначающий интенсивность излучения UVB, особенно высок. Защита рекомендуется уже начиная с индекса 3. В Центральной Европе такое часто бывает даже осенью. Возле экватора индекс может быть выше 11. Ежедневные показания UV-индекса можно отследить в интернете. Для Германии, например, на сайте немецкой метеорологической службы или федерального ведомства по радиационной безопасности. Если вы подумали, ну ладно, тогда поджариться можно до и после сиесты. Будьте осторожны. Как вы уже знаете, лучи UVA также весьма сомнительны, особенно сильны они между 10 и 16 часами, но и в остальные солнечные часы они присутствуют в воздухе в высоких дозах. Нахождение в тени или под зонтиком спасает от них только на 50%. Они пробиваются даже через окна автомобиля и иллюминатора самолета. У пилотов очень часто обнаруживается рак кожи или его предварительные стадии. Для них риск развития черного рака вдвое выше, чем у людей, работающих на земле. В воде тоже отнюдь не безопасно. Это известно каждому, кто хоть когда-то забывал о времени, плавая под водой. 60% ультрафиолета проникает на глубину 50 см. Отражение от снега и от воды усиливает ультрафиолетовое излучение на 50-90%. Облака понижают излучение лишь на 10%, поэтому даже при, казалось бы, затянутом облаками небе можно получить солнечный ожог. Даже если кельтской коже удастся более или менее произвести пигмент, это еще не означает лучшую защиту, потому что при очень светлом типе кожи меланин недостаточно продуктивен. Так что солнцезащитный крем обязателен, причем с высоким фактором защиты, и наносить его надо в огромных количествах. На тюбиках с солнцезащитным кремом всегда указано значение солнцезащитного фактора SPF. К примеру, SPF 50 означает, что для, скажем, первого типа кожи собственная 10-минутная защита может быть продлена в 50 раз. Так что наш англичанин мог бы оставаться на солнце 500 минут, то есть более 8 часов. Это в теории. А на практике это в любом случае слишком долго. Ведь солнцезащитный крем, в конце концов, не черная полимерная пленка и все-таки пропускает достаточно ультрафиолетового излучения. Кроме того, защитный крем все равно наносят чаще всего слишком тонким слоем. Известно ли вам, что для того, чтобы крем выполнил обещанное, взрослый человек должен за раз нанести на себя такое количество солнцезащитного крема, которое уместилось бы в 1-2 водочные стопки? Однако исследования показали, что, как правило, мы наносим всего 0,5-1 мг крема на квадратный сантиметр кожи вместо необходимых 2 мг на квадратный сантиметр. Если вы отправились с семьей в отпуск с одним тюбиком солнцезащитного крема и даже его не до конца использовали, то вы определенно недостаточно мазались кремом. К тому же следует учитывать, что часть крема испаряется вместе и с потом, теряется из-за трения об одежду или во время купания в море. После купания в любом случае случае нужно снова нанести крем. При этом фактор времени допустимого нахождения на солнце не удлиняется, как многие полагают, а только поддерживается. Да, мы еще часто забываем помазать кремом целые участки кожи. Прошлым летом я наблюдала, как мой сосед с обнаженным торсом работает в своем саду. Он уже остановил палатку для детей и покопался в грядке. И тут жена ему напомнила: «Да намажься ты, наконец, кремом, пожалуйста». Заметно раздраженный, что его отвлекли от важных занятий, он быстро выжил большую порцию лосьона в ладони, коротко провел ими по рукам и предплечьям и один раз хлопнул себя по спине. И на этом завершил свое солнцезащитное мероприятие. В сумерках за поливом цветов я рискнула бросить еще один взгляд на обнаженную спину соседа. Теперь даже издалека, через забор, светилась настоящая солнечная татуировка. Вся спина пылала красным, и только отпечаток руки остался белым. Мужчина и крем? Знаю, что это огромная проблема. Наши мужчины, у которых и без того жирная кожа, избегают крема. Он им кажется уж очень липким. На счастье, с некоторых пор в аптеках специально для этих бравых парней продаются солнцезащитные гели и флюиды. Они содержат значительно меньше жира, не забивают поры, быстро впитываются и под ними не потеешь. Но какая польза от самого лучшего крема, если им не пользоваться? Покупая солнцезащитный крем, обращайте внимание на то, чтобы наряду с высоким светозащитным фактором 50+, также была достаточно высокая защита от UVA. Как потребитель узнает об этом? В соответствии с директивой Европейского сообщества, на тюбике будет кружок с буквами UVA внутри. Крем без такой защиты хоть и помогает от излучения UVB и предотвращает солнечный ожог, но вредные лучи типа A будут беспрепятственно проникать в кожу, и вы этого не заметите, поскольку солнечный ожог, как предупредительный сигнал, не позовет вас вовремя домой. Так что, чтобы хоть как-то защитить себя от обоих видов облучения, обращайте внимание на высокий солнцезащитный фактор и на сокращение UVA в кружочке. Если на тюбике написано, что его содержимое водоустойчиво, не слишком обольщайтесь. В данном случае водостойкий означает, после купания на коже осталось около 50% светозащитных фильтрующих веществ. Обязательно помажьтесь кремом еще раз. Детей до 2 лет в принципе никогда нельзя подвергать прямому солнечному излучению. Но мы все знаем, что это не всегда получается. Рекомендуется легкая одежда, прикрывающая руки и ноги. Важно также пользоваться детским кремом с высоким солнцезащитным фактором. Он не несет с собой серьезных рисков для здоровья. Напротив, риск – это солнечный ожог. Он может иметь последствия на всю жизнь. Однако многие родители опасаются, не вызовет ли крем аллергии, не окажет ли гормонального воздействия и не лучше ли пользоваться кремами с химическими или физическими солнцезащитными фильтрами. Ответ таков. Оба варианта приемлемы, поскольку на сегодня требования к хорошему солнцезащитному крему, если он куплен в аптеке и предназначен для маленьких детей, очень высоки. Для того, чтобы разработанный светозащитный фильтр стал привлекательным для крема, он, подобно соискателю на рабочее место, должен иметь не только основные профессиональные навыки – hard skills, но и личные качества – soft skills. Он должен быть светостойким, а не разлагаться от солнца, потому что разрушающий фильтр может вызывать аллергию. Он не должен вредить здоровью, не должен оказывать гормонального воздействия. По возможности, не должен слишком глубоко проникать в кожу и уж тем более нарушать пограничный слой, базальную мембрану. Кроме того, очень важна его способность к командной работе. Вообще-то, современные солнцезащитные средства в большинстве своем сочетают химические и физические светозащитные фильтры. Химические светозащитные фильтры перехватывают ультрафиолет. Когда молекулы принимают на себя световой энергетический пакет, помните про фотоны? Они на короткий момент впадают в энергетически возбужденное состояние. Тогда перехваченная энергия ультрафиолетового излучения преобразуется в видимые длинные волны или в тепловое излучение, инфракрасное. Разумно подобранная команда химических светозащитных фильтров может принимать на себя волны различной длины и таким образом тормозить как UVA, так и UVB. При этом сборная команда солнцезащитных фильтров работает в полном взаимодействии и обеспечивает самозащиту от разрушения солнцем всего фильтра в целом. Взаимодействие компонентов фильтра экономит трудозатраты, так что на круг нужны небольшие количества каждого из химических фильтров, что позитивно сказывается на конечном пользователе. Коже нет продуктов распада химических светозащитных фильтров, меньше аллергии. По поводу химических фильтров по-прежнему ведутся дискуссии. Опыты на животных показали воздействие, подобное гормональному. Впрочем, подопытные мышки получили исключительно большие дозы фильтров. В хороших солнцезащитных кремах признанные рискованными химические светозащитные фильтры не используются. И все же солнечный ожог однозначно считается гораздо большим риском. Если вы все-таки опасаетесь гормонов в солнцезащитном креме, то учтите, с питанием мы ежедневно потребляем гораздо более высокие дозы фитоэстрогенов, чем, в принципе, может содержать солнцезащитный крем. Кроме того, с водопроводной водой мы порой получаем настоящие эстрогены – гормоны, которые после приема противозачаточных таблеток вместе с мочой снова попадают в воду. И, к сожалению, в многочисленных прочих косметических средствах содержатся гормонально активные консерванты – парабены. Тем временем надежные химические светозащитные фильтры есть даже для детей. Их часто смешивают с физическими светозащитными фильтрами. Под физическими здесь имеются в виду минеральные. Такие кремы содержат мелко размолотые частицы пудры из минералов – диоксида титана и оксида цинка. Они вовсе или почти не захватывают ультрафиолет, а словно маленькие зеркальца рассеивают его. Эти мелкие частички пудры можно представить себе в виде мини-зонтиков с отражающей верхней поверхностью. Преимущество в том, что они не пропускают весь спектр волн. Ультрафиолет не может их разрушить. Они не слишком глубоко проникают в кожу, нет никакого гормонального воздействия. И случаев аллергии также не наблюдалось. Без сочетания с химическими фильтрами физически вряд ли технически смогли бы обеспечивать степень защиты выше 20 единиц, не вызывая при этом на коже не очень красивый с косметической точки зрения отбеливающий эффект. Маленьким детям он не помешает, а взрослым нежелателен. Мы же хотим быть загорелыми, а не походить на привидение. В последнее время этот отбеливающий эффект нейтрализуют добавлением физических фильтров в виде наночастиц. Они настолько малы, меньше 1000 миллимикрон или 1 микрон, что глубже проникают в роговой слой. Таким образом, защита действует дольше, потому что она меньше подвержена стиранию, потению и долгому пребыванию в воде. Наночастицы не отражают видимый свет, так что и отбеливающего эффекта на коже нет. Огромное преимущество с косметической точки зрения. Минеральные светозащитные средства очень хорошо переносятся, хотя иногда их делают на слишком жирной основе, что может спровоцировать прыщи и вызвать неприятные ощущения. Многие женщины пользуются дневными кремами или тональной косметикой с фильтрами UV. Это обманчивая безопасность, поскольку такие кремы часто содержат защиту против UVB, но не против UVA. Так что если есть маркировка SPF 15, но нет значка UVA, то будьте осторожны, незаметно для себя вы можете в некоторой степени подвергнуться более высокому риску возникновения морщин и рака. И кое-что еще. Нанося с утра дневной крем, а позднее поверх него еще и солнцезащитный, вы перегружаете кожу. Гораздо лучше позволить себе комбинированный препарат, в котором защита от солнца сочетается с уходом или с тональным эффектом. Обращайте внимание на защиту от UVB и UVA. Такие комбинированные препараты можно купить в аптеке в форме крема или тональника. Но всегда имейте в виду, природа не любит слишком мобильного ухода, он вреден для здоровья кожи. Здесь тоже действует правило: лучше меньше, да лучше. Плюс еще несколько полезных советов. Формула из трех волшебных слов «прятаться», «одеваться», «мазаться» поможет избежать ультрафиолетовой катастрофы вселенского масштаба. Но вы можете еще кое-что сделать. Например, с помощью антиоксидантов, таких как витамины А, С и Е. Они эффективны при наружном применении и потому по праву содержатся в некоторых продуктах для ухода за кожей и защиты от солнца. А лучше принимайте эти антиоксиданты внутрь. Ешьте цветные фрукты и овощи. Бета-каротин и, прежде всего, ликопин из томатной пасты действуют лучше, потому что в пасте его больше, чем в свежих помидорах. Морковь, а также шпинат, капуста, свекла, зеленый чай и немного красного вина благотворны для кожи. Поскольку механизм возникновения кожного рака и морщин одинаков, вы получите двойную выгоду от приема антиоксидантных растительных веществ и витаминов. Помимо этого, что еще? Я снова скажу о своем любимом витамине – витамине D. Будь то собственного изготовления, то есть из кожи, из аптеки в качестве пищевой добавки или в виде свежей жирной рыбы – он состыковывается с теми рецепторами в коже, которые подавляют возникновение опухолей. При этом рецептор как замок, а витамин D – ключ к нему. Носите большие и хорошие солнечные очки. Кожа под нижним веком тонкая и нежная. Она как солнечная терраса над скулой, всегда открыта солнечному облучению и ожогам. Здесь защитой могут стать очки. Небольшое утешение для очкариков. У вас, в принципе, меньше морщин под глазами, чем у людей с хорошим зрением. Ведь даже нетонированные органические стекла защищают от ультрафиолета, потому что в них добавляют материалы, препятствующие пожелтению оргстекла под воздействием солнца. И еще одна хорошая весть для милых дам. Губная помада защищает от рака губ. И это даже несмотря на то, что немецкое общество по контролю за качеством товаров периодически констатирует, что в содержащих минеральные масла средствах по уходу за губами могут быть канцерогенные вещества, такие как ароматические углеводы. Для безопасности вы можете просто переключиться на помады, не содержащие минеральных масел. Собственно, для губ цветная защита – это хорошее превентивное средство против солнечных лучей. Сладкий автозагар. Итак, вы узнали о методах защиты от солнца. Теперь я расскажу вам, как вы можете все же загореть. Здоровая альтернатива зловредному облучению – это загар с помощью углеводов. Углеводы? Имеется в виду действующее вещество дигидроксиацетон – сладкое на вкус сахаристое вещество, которое вступает в химическую реакцию с частицами белка на роговом слое кожи и вызывает эффект загара. Этот феномен может быть вам знаком из кулинарии. Реакция Майера придает коричневый цвет и специфический аромат жареным блюдам, хлебу, кофе и картошке фри. Дигидроксиацетон – это излюбленное действующее вещество во всех современных автозагарах. Он безвреден и в несколько видоизмененной форме встречается даже в нашем обмене веществ. В кремах его иногда комбинируют с подобной же субстанцией – эритрулозой, придающий коже несколько красноватый оттенок. Но автозагарщикам противопоказано лежать на солнце, ибо в таком случае могут выделиться небольшие количества ядовитого и аллергенного формальдегида. К сожалению, автозагар имеет один большой недостаток. Цвет держится недолго и рисует на коже узоры, причем не только, когда вы небрежно намазались. Как вы уже знаете, с кожи постепенно отслаиваются чешуйки, и они продолжают это делать даже после того, как их покрасили. Там, где есть какое-то трение, коричневые частички кожи остаются на одежде, а места, где роговой слой толще или более шершавый, окрашиваются сильнее и получаются из нас пятнистые леопарды или полосатые тигрицы. Есть еще одно вещество, обещающее загар без солнца. Его всячески рекламируют в интернете. Это белок под названием меланотан. Синтетический вариант нашего гормона меланина, стимулирующего меланоциты. Известный как наркотик для Барби, он нелегально продается в форме жидкой субстанции для самостоятельных инъекций и наряду с безупречным загаром якобы обеспечивает повышение сексуального желания и красивое подтянутое тело. Казалось бы, хэппи-энд. Отнюдь нет. Ему сопутствуют рвота, повышение давления, внезапная эрекция, неожиданно возникающая тяга зевать и потягиваться, а также возникновение родинок, вплоть до возможного их перерождения в черный рак. Так что руки прочь от этого средства. Прекрасная бледность. Опасные последствия увлечения загаром нам давно известны. Не так хорошо в Европе знают о противоположном тренде, о чрезмерных мерах для осветления кожи, которые популярны среди африканцев, афроамериканцев, индусов и азиатов. Это увлечение тоже имеет опасные побочные явления. В жарких странах светлая кожа считается привлекательной. Она символизирует здоровье и высокий социальный статус. Бледность ассоциируют с профессиональным и межличностным успехом. Вот почему в Азии женщины любят носить на море фейс-скини – маски из материала для бикини с прорезями для глаз, чтобы во время купания не загорало лицо. Тональные средства там кукольно-фарфоровых оттенков. С точки зрения дерматологов, отбеливание допустимо лишь при конкретных проблемах с кожей, сопровождающихся обширными коричневыми пятнами, то есть избыточной пигментацией. К ним относятся пятна, обусловленные женскими гормонами, беременностью или приемом противозачаточных средств в увязке с солнечным светом. Подобные гиперпигментации часто возникают после воспалений, поскольку вследствие бурного воспаления красящее вещество меланин просачивается с первого подземного этажа на второй и остается там на месяцы. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, до 77% женщин в Нигерии и до 40% женщин в азиатских странах применяют отбеливающие средства, чтобы кожа выглядела более светлой. Самый известный пример – Майкл Джексон. Когда-то он был темнокожим и, по всей вероятности, подверг себя этому эксперименту. Отбеливание кожи может иметь смысл, если из-за солнца возникли некрасивые пятна. При этом применяются лекарственные средства, снижающие производство меланина. Их нужно наносить ненадолго и на не слишком слишком большие поверхности. Кроме того, очень эффективны лазерные методы. Очень опасны и в высшей степени вредны для здоровья применение на больших участках и в больших дозах гидрохинона, ртути и очень сильных кортизоновых кремов. В некоторых странах их можно найти на полках супермаркетов под видом лосьонов для тела под такими соблазнительными словами, как «белая роса», «прекрасная и белая» или «быстрое очищение». Последствия могут быть фатальными. Кожа теряет эластичность, возникают растяжки, воспаления с безобразными темными пятнами, прыщи и гнойники на лице, грибковые инфекции, нарушение заживления ран, усиленное оволосение тела, расширенные сосуды или гормональные нарушения при приеме кортизона. У подопытных животных гидрохинон вызывает рак. Ртуть наносит тяжелый ущерб почкам, мозговой и нервной деятельности человека и животных. К тому же она отравляет воду и землю и таким образом попадает в пищевую цепочку. Почему нас любят комары и осы? Наступает лето, и на нашей коже начинают появляться красные зудящие точки. Комары. Но почему одних постоянно кусают, а других большей степенью щадят? Добрые 20% людей для комаров будто медом намазаны. Нас любят только женские комариные особи, потому что содержащиеся в нашей крови белок и железо нужны им для откладывания яиц. Сами-то они могут прекрасно пожить, питаясь нектаром и сладким соком растений. А вот для потомства требуются отнюдь не веганские деликатесы, а кровяной суп человека или животного. Чтобы его добыть, мама-комариха метко прокалывает капилляры в дерме человека и животного. С каждым укусом она выкачивает из жертвы от 1/1000 до 1/100 миллилитра крови. Несмотря на антибактериальную составляющую в слюне, расчесанный комариный укус может, разумеется, вызвать и бактериальное заражение, потому что при расчесывании человек нарушает кожный барьер и вносит в кожу находящиеся на поверхности микробы. Комариная слюна — это хитроумный коктейль из обезболивающих веществ, чтобы жертва не заметила момента укуса, антикоагулянтов — разжижать кровь, чтобы она не свернулась в хоботке насекомого и не закупорила его, сосудорасширяющих веществ, чтобы добыть побольше крови, а также ферментов и белков. Они помогают разлить коктейль по тканям, а заодно оказывают антибактериальное действие. Как реакция на чужеродные вещества, попадающие в организм из слюны комара, из хранилищ нашей дермы тучных клеток выбрасывается нейротрансмиттер зуда – гистамин. Вообще-то у комаров есть явные предпочтения, чьей крови они хотят. Это должен быть человек-жертва с ярко выраженным характерным запахом. Индивидуальный запах возникает от того, что бактерии разлагают человеческий пот. Определенное сочетание молочной, мочевой и жирных кислот и аммиака поистине сводит комаров с ума. А для москитов нет ничего более заманчивого, чем запах ног. Они летят на дурно пахнущие ноги с их содержательным и сложным запахом. В Танзании перед дверями и окнами домов вывешивают вонючие носки, тем самым пытаясь сбить с толку малярийных комаров. А ученые-специалисты уже работают над созданием ловушек для москитов с ароматов «ножной парфюм», чтобы локализовать распространение малярии. В человеческом запахе большое число компонентов. Какие ароматы наиболее любимые комарами, точно неизвестно. Но установлено, что наряду с запахом пота роль играют также гены. Также запах выдыхаемого углекислого газа, особенно во время занятий спортом, комары считают достойным укуса и летят на него с расстояния до 50 метров. Запахи парфюмов, кондиционеров для белья, пахучих лосьонов для тела и гелей для душа тоже привлекают комаров. Особый деликатес для них — это люди с первой группой крови. К ним чаще других летят и кусают. В народе говорят, что у них сладкая кровь. А люди со второй группой крови, наоборот, гораздо менее привлекательны. Почему это так, никто не может точно сказать. Факт в том, что на кожной поверхности человека формируется химический сигнал, сообщающий летающим кровососам группу крови. Так что любимым лакомством комаров мог бы стать пахнущий жидкостью после бритья, сильно потеющий и тяжело дышащий спортсмен с первой группой крови и дурно пахнущими ногами. А абсолютным хитом в ряду комариных лакомств могла бы стать разве что занимающаяся спортом беременная женщина, потому что у нее повышена температура тела, и она выдыхает еще больше углекислого газа. Что же делать, чтобы комары не пользовались нами, как шведским столом, типа «ешь сколько сможешь»? Очень эффективны химические вещества диэтилтолуамид и пикоридин. Они отгоняют комаров и клещей тоже часов на 6. Впрочем, дета раздражающе действует на слизистые оболочки и нервную систему, поэтому не рекомендуется детям младшего возраста и беременным. Пикоридин несколько менее агрессивен, но все же далеко не биовещество. К сожалению, биоматериалы в данном случае не лучшая альтернатива, потому что они действуют гораздо слабее, чем синтетические. Они быстро улетучиваются, их нужно заново наносить наносить каждые 2 часа. Биоматериалы, такие как кокосовое масло, растительные эфирные масла, цитронеллол, масло чайного дерева, экстракт лаванды, эвкалипта, гвоздики, герани, кедра, базилика, чеснока, перечной мяты, могут пахнуть неприятно даже для человеческого носа, но зато они не токсичны. Но если вы предполагаете, что биоматериалы безвредны, то ошибаетесь. Контакт с некоторыми из этих натуральных ароматических веществ вполне может вызвать аллергию. Надежнее всего тело защитит механический барьер, длинная одежда и москитные сетки. Ой, меня укусила оса! А вот пчелы и осы жалят непреднамеренно, а только в целях самозащиты. Их укусы очень опасны для аллергиков. Впрочем, они болезненны и неприятны и тем, кто не страдает аллергиями. Есть целый ряд эффективных домашних средств после укуса. Мой личный фаворит – лук. Разрезать свежий лук и втереть выступивший сок вместо укуса. Ни в коем случае нельзя вынимать зубами оставшиеся в коже жало. Такое иногда делают. Вынимая жало зубами, вы рискуете тем, что яд попадет на слизистые рта. А это чревато мощными отеками вплоть до удушья. Так что жало лучше аккуратно соскрести, но при этом не сжимать его, чтобы не выдавить в кожу еще больше яда. Затем приложить лед, если он у вас под рукой. Холод сокращает сосуды, и яд не может быстро распространиться в коже. Проникшему в ткани яду можно противопоставить высокие температуры. В аптеках продаются профессиональные средства для лечения укусов. Их накладывают на место укуса, и они выделяют высокую, но терпимую для человека температуру. Можно воспользоваться и обычной столовой ложкой, ненадолго опустить ее в горячую воду, а затем на пару секунд прижмите к коже. Но осторожно, не слишком долго, а то можно обжечься. Если удастся нагреть яд в тканях до температуры в 40-50 градусов по Цельсию, то белковые составляющие яда будут разрушены и зуд спадет. К тому же для нервных окончаний высокая температура как отвлекающий маневр, так что они некоторое время не передают в мозг сигнал раздражения. Итак, порядок таков. Лук, холод, жар. Эффективно умерить воспаление может также сильный гормональный крем. Укусы зудят, краснеют и отекают прежде всего из-за гистамина, который в то же время и нейротрансмиттер аллергии. В случае аллергии на яд насекомых на всем теле может появиться сыпь, которую называют крапивницей по образу контакта с крапивой. Гораздо серьезнее, когда гистамин расширяет сосуды так, что кровь, следуя закону земного притяжения, скапливается в ногах и не достигает мозга и сердца, и дело доходит до сужения дыхательных путей. Тогда аллергия на яд насекомых угрожает жизни, ведь анафилактический шок чреват летальным исходом. Тут уж местная терапия антигистаминным гелем никак не поможет, тем более при наружном применении он и так недостаточно глубоко проникает в кожу. Антигистаминный препарат нужно теперь принимать внутрь в форме капель, сока, таблеток или инъекций. Если у вас аллергия на пчелиный или осиный яд, на экстренный случай постоянно имейте с собой набор из 3 предметов. Жидкий антигистамин и жидкий кортизон, то и другое для наружного применения, и инъектор с адреналином, который при необходимости можно вколоть себе через джинсы в бедро. Так вы спасете себе жизнь. Рекомендуется также гипосенсибилизация в течение 3-5 лет. Это когда вызывающий аллергию яд периодически вводят в кожу крошечными дозами, и у иммунной системы есть время выработать антитела к этому яду. При новом укусе она нейтрализует его действие. Нередко после окончания курса гипосенсибилизации устраивают настоящий укус насекомого под врачебным надзором. В специализированных клиниках под надзором врача вас укусит оса или пчела, и если вдруг даже после сенсибилизации наступит аллергическая реакция, помощь будет рядом.